Глава 4. Самый элементарный и основной всеобщий закон связи рефлексов может быть сформулирован так. Рефлексы связываются между собой по законам условных рефлексов, причем ответная часть одного рефлекса, моторная, секреторная, может стать при соответствующих условиях условным раздражителем или тормозом другого рефлекса, замыкаясь по сенсорному пути связанных с ним периферических раздражений в рефлекторную дугу с новым рефлексом. Целый ряд таких связей, возможно, дан наследственно и относится к безусловным рефлексам. Остальная часть этих связей создается в процессе опыта и не может не создаваться постоянно в организме. Иван Петрович Павлов называет этот механизм цепным рефлексом и прилагает его к объяснению инстинкта. В опытах Г.П. Зеленого, 1923 год, обнаружился тот же механизм при исследовании ритмических мышечных движений, которые тоже оказались цепным рефлексом. Смотри за текстовой комментарий 8. Таким образом, механизм этот объясняет лучше всего бессознательные автоматические соединения рефлексов. Однако он же, если принять во внимание не одну и ту же систему рефлексов, а разные и возможность передачи из одной системы в другую, и есть в основном самый механизм сознания в его объективном значении. Способность нашего тела быть раздражителем своими актами для самого себя, для новых актов – такова основа сознания. Уже сейчас можно говорить о несомненном взаимодействии отдельных систем рефлексов, об отражении одних систем на других. Собака на соляную кислоту реагирует выделением слюны – рефлекс. Но сама слюна – новый раздражитель для рефлекса глотания или выбрасывания ее наружу. В свободной ассоциации я произношу на слово «раздражитель» – «роза» – «нарцисс». Это рефлекс, но он же является раздражителем для следующего слова «левкой». Это все внутри одной системы или близких, сотрудничающих систем. Вой волка вызывает во мне как раздражитель соматические и мимические рефлексы страха, измененное дыхание, сердцебиение, дрожь, сухость в горле. Рефлексы заставляют меня сказать или подумать «я боюсь». Здесь передача с одних систем на другие. Самую сознательность или сознаваемость нами своих поступков и состояний следует, видимо, понимать прежде всего как правильно функционирующую в каждый сознательный момент систему передаточных механизмов с одних рефлексов на другие. Чем правильнее всякий внутренний рефлекс в качестве раздражителя вызывает целый ряд других рефлексов из других систем, передается на другие системы, тем более мы способны отдать отчет себе и другим в переживаемом, тем оно переживается сознательнее, чувствуется, закрепляется в слове и так далее. Отдать отчеты значит перевести одни рефлексы в другие. Бессознательное, психическое и означает рефлексы, не передающиеся в другие системы. Возможно, бесконечно разнообразные степени сознательности, то есть взаимодействия систем, включенных в механизм действующего рефлекса. Сознание своих переживаний и означает не что иное, как имение их в качестве объекта, раздражителя для других переживаний. Сознание есть переживание переживаний, точно таким же образом, как переживание – просто суть переживания предметов. Но именно способность рефлекса, переживания предмета, была раздражителем, предметом переживания для нового рефлекса. Этот механизм сознательности – и есть механизм передачи рефлексов из одной системы в другую. Это приблизительно то же, что Бехтерев называет подотчетными и неподотчетными рефлексами. Проблема сознания должна быть поставлена и решена психологией в том смысле, что сознание есть взаимодействие, отражение, взаимовозбуждение различных систем рефлексов. Сознательно то, что передается в качестве раздражителя на другие системы и вызывает в них отклик. Сознание всегда эхо, ответный аппарат. Приведу три ссылки на литературу. Первое. Здесь уместно напомнить, что в психологической литературе не раз указывалось на круговую реакцию как на механизм, который возвращает в организм его же собственный рефлекс при помощи возникающих при этом центростремительных токов и который лежит в основе сознания. Ланге, 1914 год. При этом выдвигалось часто биологическое значение круговой реакции. Новое раздражение, посланное рефлексом, вызывает новую вторичную реакцию, которая либо усиливает и повторяет, либо ослабляет и повторяет первую реакцию, в зависимости от общего состояния организма, как бы от той оценки, которую организм дает своему же рефлексу. Таким образом, круговая реакция представляет собой не простое соединение двух рефлексов, но такое соединение, где одна реакция управляется и регулируется другой. Этим намечается новый момент в механизме сознания, его регуляторная роль по отношению к поведению. Второе. Чарльз Шеррингтон различает экстерорецептивное и интерорецептивное поля, как поле наружной поверхности тела и как внутреннюю поверхность некоторых органов, куда вводится некоторая часть внешней среды. Отдельно говорит он о проприорецептивном поле, возбуждаемом самим же организмом, изменениями, которые происходят в мышцах, сухожилиях, суставах, кровеносных сосудах и так далее. В отличие от рецепторов экстеро- и интерорецептивного полей, рецепторы проприорецептивного поля возбуждаются лишь вторично влияниями, идущими из внешней среды. Их раздражителем является деятельное состояние тех или иных органов, например, сокращение мышцы, которое в свою очередь служит первичной реакцией на раздражение поверхностного рецептора факторами внешней среды. Обычно рефлексы, возникающие благодаря раздражению проприорецептивных органов, сочетаются с рефлексами, вызванными раздражением экстерорецептивных органов. Шеррингтон, 1912 год, страница 42. Сочетание вторичных рефлексов с первичными реакциями, эта так называемая вторичная связь может соединять, как показывает исследование, рефлексы как аллиированного, так и антагонистического типа. Другими словами, вторичная реакция может усиливать и прекращать первичную. В этом и заключается механизм сознания. Третье. Наконец, Павлов в одном месте говорит, что воспроизведение нервных явлений в субъективном мире является очень своеобразным, так сказать, многократно преломленным, так что в целом психологическое понимание нервной деятельности в высшей степени условно и приблизительно. Едва ли здесь Павлов имел в виду что-либо большее, чем простое сравнение, но мы готовы понять его слова в буквальном и точном смысле и утверждать, что сознание и есть многократное преломление рефлексов.